друг или враг? В лесу на склоне горы уже пахло осенью. На земле шуршали первые опавшие листья. Из прерий к подножью горы струилось тепло земли, которую все лето прогревало солнце и иссушали ветры. Была полночь. Светила луна. Харка с лошадьми укрылся под развесистыми кронами деревьев. Лошади не были стреножены, мальчик держал их за уздечки. В ночном лесу было очень тихо. Мальчик прислушивался, но не различал ни одного звука, который мог бы выдать присутствие человека. Не доносилось и запаха какого-нибудь дымка. Всадники, проникнувшие в лес, видимо, были осторожны. Харка ждал отца, который пешком отправился разузнать, кто эти люди и что они замышляют. Оба мустанга, которых держал Харка, улеглись поудобнее. Мальчик присел рядом с ними, не выпуская из рук повода. Он выспался днем и не чувствовал усталости. Он был готов терпеливо ждать до рассвета. Каково же было его удивление, когда отец вернулся задолго до утренней зари. Харка услышал его, когда он был еще далеко. Впрочем, Мототаупа и не соблюдал никакой осторожности и, видимо, думал только о том, чтобы побыстрее возвратиться. Огромными прыжками перемахнув через лесную прогалину, он остановился около мальчика и упал на траву. «Это пауни», — сказал он, тяжело дыша. «На их лицах военная раскраска». «А мы?» «Пауни на военной тропе. Они хотят напасть врасплох. Нам надо опередить их и узнать, готовы ли воины рода медведицы дать отпор этим собакам». «Мы поедем верхом?» «Нам надо быть проворнее, пауни. У нас нет времени. По лесу мы, пожалуй, быстрее бы пробрались пешком, но как только мы достигнем прерии, мы наверстаем то, что потеряем здесь. Едем верхом». В палатках на берегу лошадиного ручья царил покой. Ручей за эти засушливые недели сильно высох, маленькая рощица на его берегу выглядела по-осеннему. Лошади тщетно искали сочную траву и стояли недовольно фыркая у восточного края пастбища. На площадке был установлен новый резной столб. Вокруг было пусто, и столб казался безмолвным деревянным человеком. Луна освещала площадку, и тень от столба протянулась до самой типи жреца. В свете луны можно было различить свежие отпечатки ног. Вчера воины танцевали у нового столба военный танец. Усталые, они теперь крепко спали, и только дозор у коней да три разведчика бодрствовали. Эти трое расположились южнее стойбища на вершине холма, чтобы удобнее было наблюдать за прерией и успеть предупредить, если появится враг. В одной из трех больших типи около площадки кто-то тихонько шевелился. Шорох слышался из типи, которую называли типи вождя Мототаупы. Перед ее входом был трофейный столб. На нем до сих пор висели и череп бизона с рогами, и когти медведя, и скальпы, и оружие, которое бывший владелец палатки добыл в бою. Перед входом стоял мустанг, пегий жеребец. Шкуры, покрывавшие типи, были расписаны большими четырехугольниками, обозначавшими четыре стороны света. Четырехугольники служили охранным знаком, тотемом. Сноска. Тотем. Предмет, растение или чаще всего вид животного, которому индейцы приписывали сверхъестественную близость к племени, роду или отдельной семье. Тотемом также называется изображение этого предмета, растения или животного, например, на полотнищах типи, а также вырезанное из дерева, тотемный столб. В типи проснулась девушка. Она очень осторожно потянулась к мокасинам и одежде, лежащим около ее постели, и потащила их под одеяло. Одевшись, она снова спокойно вытянулась, натянув одеяло до плеч. Потом она посмотрела по сторонам, прислушалась. Дыхание остальных четырех обитателей жилища было равномерным и спокойным. Харпстена, ее младший брат, свернулся клубочком, и это было верным признаком, что он крепко спит. Шишока закашлялась во сне, но не проснулась. Шонка ворочался под одеялом и что-то непонятное бормотал во сне. Он спал, потому что устал. Он только что вернулся из дозора от табуна. А спит ли Унчида, бабушка? А если она и спит, то малейший шум способен потревожить ее. Впрочем, девушка не опасалась Унчиды. Она жила с ней в согласии и пользовалась ее полным доверием. Тихо-тихо поднялась Уинона. Она сложила одеяло и подошла к очагу, который в эти теплые дни только тлел по ночам. Она наклонилась, набрала в пригоршню сажи и потерла свое лицо. Это означало, что весь следующий день она не будет ничего есть. Уинона покинула Типпи, уверенная, что это осталось никем не замечено. Но Унчида давно проснулась и следила за девушкой до тех пор, пока за нею не опустился полог. Оказавшись снаружи, девушка остановилась и оглядела площадку. Тень от столба все еще как черный палец указывала на Типпи жреца. На шесте перед Типпи висело старое ружье и в маленькой сеточке золотое зерно. Уинона задумчиво смотрела на оба этих предмета. Ружье было тем таинственным железом, которым Пауни убили ее мать. Ее отец Мототаупа убил этого Пауни, а ее старший брат захватил этот Мацавакин в бою. Жрец велел принести его в жертву духу. Да, это ружье имеет историю. И, может быть, история его еще не закончена. Золотое зерно Харка нашел в речке у Блэк-Хиллса. Рассерженный Мототау побросил его в реку, а чернокожий Курчавый снова отыскал его, и тогда жрец забрал зерно себе. Иногда зерно, как и сейчас, висело перед Типпи у всех на виду. Но никто не знал, когда жрец спрячет его, когда снова выставит на показ. Никто не знал и для чего он это проделывает. Долго рассматривала обе эти вещи Уинона. Потом она повернулась к другой Типпи, которая стояла несколько в стороне от площадки, поближе к рощице. Здесь жила белая роза, с которой Уиноне предстояло встретиться. Белая роза была одной из сестер-двойняшек, дочерей брата Мототаупы, того самого брата, которого растерзал гризли. Девушки дружили, и дружба их не оборвалась после изгнания Мототаупы и побега Харки. Белая роза не стыдилась того, что ее постоянно видели с дочерью изгнанника. Полог Типпи, за которой следила Уинона, приподнялся, и выскользнула белая роза. Ее лицо тоже было вымазано сажей. Подруги заранее сговорились, что во всем будут поступать одинаково. Они подскочили друг к дружке, взялись за руки и побежали сквозь кустарник к ручью, который огибал и стойбище, и рощицу. Прижавшись плотнее плечом к плечу, они уселись на песчаном берегу. На западе, на фоне темно-синего ночного неба, выделялись черные очертания скалистых гор. Уинона смотрела на горы. Туда отправились ее отец и брат. «Что сказала Унчида?» — шепотом спросила белая роза. «Она думает, что придут Пауни?» Унчида молчит. Читан думает, что они придут. Читан, 17-летний предводитель Союза Красных Перьев, потерял и отца, и приемного отца, и теперь жил у овдовевшей матери Белой Розы. Читан сказал, что предстоит осенняя охота на бизонов, и что Пауни попробуют нас разбить раньше, чем пойдут на охоту. Так он сказал. А ты что думаешь? На что же надеяться? У нас теперь нет вождя. У нас есть старая антилопа и старый ворон. Уинона опустила голову. «Ты права. Это хорошо, Уинона, что мы заботимся о нашей судьбе. Духи к нам немилостивы. Вот теперь мы их умилостивим своей жертвой, и пусть Вакантанка, великий и таинственный, знает, что и мы на что-нибудь способны». «Ты права». Девочки замолчали, но им не хотелось возвращаться обратно в палатки. «Слушай», — вдруг шепнула Уинона. Белая роза прислушалась, но пожала плечами в знак того, что ничего не слышит. «Пойдем скорее в Типпи, это, наверное, разведчик Пауни», — сказала Уинона, и тут обе девочки в страхе даже отпрянули назад. Прямо к ним по траве, словно ящерица, скользил человек. Белая роза чуть не вскрикнула, но Уинона быстрым движением закрыла ей рот. Человек был уже рядом. «Харка, — произнесла Уинона срывающимся от волнения голосом. Мальчик тихо заговорил. «Знаете ли вы, что Пауни скоро будут здесь?» «Нет». «Что?» «Молчи, я еще приду. Вы меня не видели. Быстрее бегите и скажите Унчиди то, что слышали. Я сказал «Хау». И мальчик исчез. Девочки спрашивали себя, что это, на самом деле или только привиделось им. Но потом вскочили, понеслись к Типе со знаками четырех стран света и закричали «Пауни идут! Пауни идут!» Стойбище проснулось. Все жили в напряженном ожидании беды, и никто не спросил девочек, откуда они узнали о Пауни. «Пауни идут!» В одно мгновение стойбище было на ногах. Старый ворон, отец трех братьев воронов, вышел к столбу на площадке. Ему предстояло возглавить схватку, и он отдавал приказание воинам засесть в кустарники и, как только враги приблизятся, поражать их стрелами, женщинам и детям отправиться в Типи. Уинона и Белая Роза стояли, прижавшись друг к другу у входа в Типи вождя, и наблюдали за происходящими событиями. Они увидели, что из прерии с юга возвратились три разведчика и подошли к старому ворону. «Откуда приближаются Пауни?» — спросил тот разведчиков. «Мы их не видели», — удивились воины. «Вы их не видели? Ваши глаза ослепли, уши оглохли. Но кто же тогда сообщил о них?» «Мы не знаем». Старый ворон вскипел. «Как это понять?» Но времени распекать незадачливых разведчиков не было, как не было и времени выяснять, кто сообщил о враге. Из прерии донесся военный клич Пауни, и на лагерь полетели первые зажигательные стрелы. Они попали и в сухой кустарник. По кустарнику побежали огоньки, и невозможно было потушить их, так как Пауни уже заняли северный берег ручья, и к воде было не подойти. Многоголосый крик врагов потряс дакотов. Стало ясно, что воинов у Пауни намного больше, чем у рода медведицы. Старый ворон пронзительно засвистел в военный свисток и закричал «К лошадям! К лошадям!» Испуганные кони метались среди горящего кустарника. Еще секунда, и они разбежались бы, как свора собак, только что рассыпавшаяся по прерии. Воины бросились к лошадям. Это не осталось незамеченным противником. «Не пускайте их к лошадям! Не пускайте!» — закричал вождь Пауни. И воины Пауни тоже бросились в горящий кустарник. И среди мечущихся животных завязалась схватка между дакотами и Пауни. Лошади словно взбесились. Пауни стаскивали на землю дакотов, люди катались по земле между брыкающимися и подымающимися на дыбы конями. Пошли в ход ножи и палицы. Пламя ширилось, и обезумевшие животные, увлекая за собой всадников, понеслись к палатке, где был привязан пегий жеребец. Тот рванулся, вырвал кол и вместе со всем табуном понесся на восток. Вождь Пауни увидел, что большинство его воинов увлеклись погоней за конями. Это встревожило его. Видимо, не менее был обеспокоен и старый ворон, потому что с обеих сторон раздались низкие звуки военного свистка, призывающие воинов вернуться к вождям. Но ни повернуть, ни остановить коней уже было нельзя. И воины спешивались, оставляли преследование и бежали к своим вождям. Они даже не нападали друг на друга. Так род медведицы потерял всех своих коней. Это было большим успехом Пауни, и враги ликовали. Между тем огонь в кустарнике свирепствовал. Ночь была безветренная, и поэтому он пока не распространялся вширь, с треском пожирая деревца и сухую траву. Женщины и дети собрались на площадке поселка. Типи прикрывали их от наступающих Пауни. Голая утоптанная земля не могла гореть, только дым окутывал людей. Воины сгрудились вокруг старого ворона, и ворон дал приказ переправиться через ручей и атаковать Пауни, даже несмотря на то, что все подходы к ручью простреливались. Он сам взялся возглавить эту сомнительную попытку. Уинона попыталась представить себе, что произойдет, если воины рода медведицы потерпят поражение. Ее, дочь вождя, Пауни убьют, и скальп ее украсит трофейный столб у палатки врага. Других женщин и детей тоже могут убить, но, скорее всего, они станут женщинами и воинами того племени, которое сейчас уничтожит их мужей, братьев и отцов. Уинона и Белая Роза прижались к Унчиди, точно ища у нее спасения. «Отец, отец мой Мототаупа, если бы ты был здесь, надо мной не нависла бы такая беда!» «И это правда», — раздался голос. Уинона вздрогнула. Она не ожидала, что кто-нибудь, кроме Унчиды и Белой Розы, услышат ее. Она обернулась и увидела человека, который произнес эти слова, воина по имени Чотанка. Со стороны ручья еще не было слышно ни криков, ни шума схватки. Воины или еще не предприняли наступление, или что-то произошло. Ну, может быть, они все сгорели, или задохлись в дыму, или пали под ударами пауни, или... И вдруг раздался резкий крик. «Хи-юп-юп-юп-юп-хи-ях!» Пауни тревожно зашумели и подались от берега. У Инони послышался еще свист летящей стрелы. Дым совсем заволок палатки. Девочки стали задыхаться, и Уинона велела им лечь, потому что у поверхности земли было легче дышать. А тут еще прогремели два выстрела, и наступила полная тишина. Стало слышно, как потрескивает пламя в кустарнике. Девочки напряженно прислушивались. Снова раздался яростный вой Пауни, и опять два выстрела, на этот раз в другой стороне, и снова Пауни смолкли. В наступившей тишине где-то позади врагов прозвучали два слившихся в один голос «Хи-юп-юп-юп-юп-юп-хи-ях!». У Инони были хорошо знакомы эти голоса. Она поднесла сложенные руки к лицу, и от необыкновенного счастья, что отец и брат тут, недалеко, совсем рядом, вцепилась зубами в пальцы. «Это они! У Харки таинственное железо, значит, стрелял Харка! Стрела — это, конечно, стрела отца, Мототаупы!» Топот коней, донесшийся в наступившей тишине, означает, что Мототаупа и Харка на своих мустангах. Вот почему они так быстро меняли места нападения на Пауни. И еще раз прогремели выстрелы. Теперь вслед за ними понесся над прерией военный клич воинов рода Медведицы. Крик быстро отдалялся, но было ясно, что воины успешно атакуют. А вопли Пауни были теперь еле различимы в шуме завязавшейся схватки. «О, Мацавакина боятся враги! Конечно, они боятся и Харку, и Мототаупу!» Уинона задыхалась в дыму, и ей было невыносимо жарко, но она уже не думала о смерти и плене. Она думала о победе, и у нее появилась надежда снова увидеть отца и брата. Жаркое пламя вызвало движение воздуха, и огонь стал распространяться, уничтожая все на своем пути. Деревца, как факелы, вспыхивали в ночи и быстро падали, превращаясь в угли. Выгорающий луг почернел. Огонь, сделав свое дело, покинул берег Лошадиного ручья и двинулся за Типи, все быстрее и быстрее распространяясь к югу и превращаясь в гигантский пожар прерии. Ветер обжигал лица девочек пеплом. На площадке становилось темно. Уинона с Белой Розой вместе со всеми прислушивались, но вокруг стало удивительно тихо. Казалось, что обе враждующие стороны притаились. Может быть, Пауни ушли? Может быть, они наоборот готовятся к новому нападению? И вдруг Белая Роза страшно закричала. Перед ней, точно из-под земли, вырос высокий воин. Голый череп с хохолком на макушке. Значит, Пауни. Он поднес к губам свисток, и по лагерю разнесся резкий тонкий свист, знак его воинам. Но свист этот мгновенно оборвался, потому что одновременно с ним прозвучал клич дакотов, взметнулась палица, и сраженный Пауни упал замертво. Человек ростом не меньше Пауни с обнаженным туловищем промелькнул рядом с ними. Девочки не заметили на нем никаких украшений, даже перьев не было в его волосах. Но по голосу и его богатырскому телосложению обе сразу узнали его. «Мототаупа!» — прошептали они. Воины рода Медведицы отозвались на голос вождя. Они спешили к нему со всех сторон и без колебаний отдавали себя в распоряжение человека, которому привыкли подчиняться, и на которого в этот момент возлагали все надежды. Теперь они обрели уверенность в победе. Схватка, которая чуть было не возникла в самом поселке, отдалялась. Пауни, которые сумели пробраться к стойбищу, спасались бегством, прихватив тело вождя, ибо не было позора больше, чем оставить убитого вождя в стане врага. Ряды Пауни были расстроены, и дакоты преследовали их. Когда после этой ужасной ночи снова взошло солнце, и обе девочки вместе с другими женщинами и детьми стояли между закопченными, покрытыми пеплом типи, никто бы не мог подумать, что девочки еще до пожара нарочно вымазались сажей. Остальные выглядели не лучше их. Окружающая прерия представляла собой сплошное пепелище, и только севернее ручья сохранилась неопаленная огнем трава. Шум сражения утих, и поблизости не было видно ни убегающих, ни преследователей. Женщины и дети направились к ручью, чтобы напиться и освежиться. Потом они принялись за осмотр типи. Только стоящие у самого края типи немного обуглились. Внутреннее кольцо их не пострадало. Из типи жреца доносились глухие удары. Жрец разговаривал с духами. Ружье и золотое зерно, висевшие перед входом в его жилище, снова исчезли. Читан подошел к Уиноне, посмотрел на нее и сказал: «Я пойду на холм, посмотрю, не возвращаются ли наши воины и все ли вернутся. Ты понимаешь меня? Вернутся ли все, кто участвовал в схватке?» «Я понимаю тебя, Читан»,